Глава 20. Франция, Марсель, городская тюрьма. 26 декабря 1919 года. 11:00. Около роты солдат два бронеавтомобиля. Уж не знаю, кого они ловили, меня или самого корсиканца, но полицейские подошли к делу более чем ответственно. Шансы все равно были, но напрочь отсутствовало желание сопротивляться. Я спокойно вышел в сад, положил на землю оружие, неожиданно потерял сознание. А очнулся уже... В тюрьме, конечно. Вернее, в тюремной больничке, откуда меня прямым ходом припроводили в камеру. Эдакий тесный пенальчик с узкой койкой и негаснущим светильником над железной дверью. С момента попадания в прошлое, где мне только не случалось приходить в себя. Грязная вонючая ночлежка, пропитанный запахом похоти бордель, и вот сейчас кутузка. Ну что же, очень даже логический финал получается. Господи, какой идиот! Признаюсь, мне очень хотелось сойти с ума, но, к сожалению, мозги функционировали совершенно исправно и ломаться не собирались. Что дальше? Каторга, гильотина. «Все равно», — вслух ответил я себе, смотря на загаженный мухами потолок камеры. «Абсолютно все равно». В коридоре послышались быстрые шаги. Затем залязгали засовы на двери камеры. Дверь отворилась. На пороге мелькнул коридорный, пожилой толстяк с массивной связкой ключей на поясе, но сразу же отступил в сторону, пропустив молодого полицейского в чине первого лейтенанта. Обведя брезгливым взглядом по камере, Ажан остановил его на мне и неожиданно вежливо произнес: «Месье, вам необходимо пройти со мной». С момента задержания со мной еще никто не разговаривал. Ни сухенький благообразный тюремный врач, ни вполне благожелательно настроенные тюремщики, но, как подозреваю, совсем без допросов не обойдется. Перед неизбежным приговором всегда полно обязательных формальностей. «С тобой так с тобой». Я спокойно встал с кровати и протянул руки к надзирателю, уже приготовившему кандалы. Но только ими не обошлось. Вдобавок прилагался черный мешок, который мне напялили на голову. А вот это уже довольно странно, хотя плевать. Недолгая прогулка по коридорам тюрьмы закончилась тем, что я оказался в каком-то автомобиле. Поездка длилась около получаса. Потом машина остановилась, меня опять повели и в конце концов посадили в мягкое и удобное кресло в каком-то помещении. Приятно пахло хорошим табаком, коньяком, отлично выделанной кожей и легким дымком сгоревших дров. Камин? Значит, кабинет какого-то высокого чина. Сделал я вполне логичный вывод. Хотя преступник тоже не из рядовых, так что ничего удивительного. Когда сняли мешок с головы, понял, что не ошибся. Да, кабинет, но скорее домашний, чем служебный. Элегантная старинная мебель, в шкафу с резными дверцами несколько охотничьих ружей, на стенах средневековое холодное оружие, какие-то вазы и статуэтки, картины и фотографии на стенах. Стоп! Не веря своим глазам, я уставился на большое фото, на котором были запечатлены на фоне громадного архаичного танка несколько офицеров во французской и русской полевой форме. Все бы ничего, обычное фото, сделанное в промежутке между боями и бережно хранимое хозяином кабинета в память о фронтовом прошлом. Но дело в том, что одним из русских оказался Александр Аксаков, то есть я. Но как? Получается, поручика что-то связывает с человеком, к которому меня доставили? В свою очередь, этот человек тоже должен быть запечатлен на фото. Но кто из них? Развить мысль я не успел. В кабинет быстрым шагом вошел высокий мужчина в сером гражданском костюме. Лет 35. Стриженные коротким ежиком волосы с легкой проседью, немного рисковатые аристократические черты лица, хорошо заметный рваный шрам на левой скуле. В визитёре я без особого труда опознал начальника полиции Марселя. Лейтенант-колонель Шарль де Голар, как бы сказали в 21 веке, был весьма медийной персоной, и его изображения не сходили с первых страниц городских газет. И он же был запечатлен рядом со мной на фотографии. Вот это новость! Значит, мы сослуживцы, а может, даже друзья. Черт, если бы я знал об этом раньше, но... Уже поздно. «Покиньте нас, Альберт», — сухо приказал лейтенант начальнику полиции. Подождал, пока тот выйдет, перевел на меня взгляд и очень холодно поинтересовался. «Как все это понимать, Алекс?» Впрочем, его тон показался мне немного нарочитым. Словно де Гулар заставлял себя быть строгим. Но этот факт я отметил походя и не обратил на него особого внимания. Пусть хоть криком и зайдет, мне уже глубоко плевать. И просто смолчал. Де Гулар сел за письменный стол и пронзил меня тяжелым взглядом. «Я знал, что ты безумец, Алекс, но даже не подозревал, что до такой степени». «Я сам не подозревал, господин лейтенант-колонель». «С каких пор мы на «вы»?» Де Гулар удивленно вздернул бровь. Я молча приподнял руки в кандалах, давая понять, что не в том положении, чтобы понебратствовать. Полицейский поморщился. «А что ты хотел после того, как отправил на тот свет 30 человек? Рассказывай давай». «Что именно?» «Все!» — раздраженно бросил де Гулар. «Для начала, за каким чертом ты связался с корсиканцами?» «Увы, не помню». «Что? Не время для шуток, Алекс!» «Я не шучу. Все так и есть». «Немедленно объяснись!» — потребовал француз. 1 ноября я очнулся в ночлежке, больной, в каком-то рванье, и не смог вспомнить даже, как меня зовут. Через минуту ворвались два громилы, сообщили, что я оскорбил Франциско Неро, после чего вознамерились меня убить. К счастью, не смогли. «Ахмед Аджалан Бык и Анри Ренат по прозвищу Змея», — задумчиво проговорил де Гулар, — «лучшие головорезы корсиканца. Вернее, были лучшими. Но как? Со слов хозяина, ты был при смерти». «Повезло». «Ты говоришь правду?» — пристально посмотрел на меня полицейский. «Я об амнезии». «Не вижу смысла врать. Память до сих пор не вернулась в полном объеме. К примеру, тебя я до сих пор не вспомнил. И что нас связывает, тоже». «Нас очень многое связывает», — коротко ответил лейтенант-колонель. «Но об этом поговорим позже. У меня очень хорошие сыщики, Алекс, хотя в твоем случае они оказались бессильны. Каким-то загадочным образом ты всегда был на шаг впереди. Мы тщательно восстановили события, но некоторые пробелы все-таки остались. Не будешь ли так любезен ответить на несколько моих вопросов?» «Спрашивай». Смысла запираться я не видел. «После ночлежки ты направился в бордель к своей знакомой?» «Да, это случилось интуитивно. От Люсьен я как раз и узнал первые сведения о себе. Несколько дней пробыл у нее, а потом туда опять заявились люди корсиканца. Люси подстрелили, я в ответ убил всех нападавших». «Тебя им выдала одна из проституток», — коротко заметил де Гулар. «А сама мадам Люсьена на допросе у нас даже словечком не обмолвилась о тебе. Железная женщина. Увы, мы не досмотрели». «Я знаю». «Дальше ты отправился в канализацию к клошарам?» «Да». «Где красавчик предложил тебе помощь в обмен на смерть корсиканца?» «Наши желания совпали». «Далее последовало ограбление букмекерской конторы. Насколько я понимаю, ты это сделал, чтобы приманить Неро?» «Да». «Отличная задумка», — констатировал де Гулар. «Но раньше ты был не таким». «Каким я был?» «Скажем так, несколько прямолинейным. Признаюсь, я ожидал с твоей стороны лихих атак в лоб, с саблей наперевес. И когда ты успел научиться так стрелять из пистолета? По подсчетам моих экспертов, ты тратил на одного бандита в среднем 2 пули. Мне помнится, что ты никогда не дружил с этим типом оружия, предпочитая винтовку или пулемет». Я опять пожал плечами. «Но не суть». Полицейский вдруг резко сменил тему. «А куда делись Серж и Лили де Шалью? Ты их мог знать по прозвищам Умник и Воробушек». «Кто они на самом деле?» «Страшные люди», — очень серьезно ответил начальник полиции. «Одни из самых разыскиваемых во Франции преступников. Радикальные анархисты, да еще с серьезно поврежденной психикой. На их совести десятки жестоких убийств. Больше они никогда никого не убьют». «Надо понимать, что да», — коротко ответил я. «Они попытались тебя...» Разговор об анархистах был мне очень неприятен, поэтому я оборвал Шарля. «Не хочу об этом говорить. С ними покончено, на этом и остановимся». «Как скажешь», — неожиданно покладисто согласился де Голар. «Так, потом вы вернулись в канализацию. Можно вопрос?» «Конечно». «Если ты так хорошо был осведомлен, то почему меня не задержали?» Де Голар досадливо поморщился. «Ты плохо меня слушаешь, Алекс. Я уже говорил, что все мои сведения появлялись постфактум, уже после того, как. К тому же я прекрасно знал, что ты так просто не сдашься, поэтому старался не форсировать расследование, чтобы ты не попал под полицейские пули, а они под твои. Я бы никогда не стрелял в твоих коллег, Шарль». «Ты действительно изменился», — искренне изумился полицейский. «А как же категоричная неприязнь к полиции?» «Я о ней... забыл». «Это к лучшему», — заметил де Голар и вдруг улыбнулся. «А еще я просто не хотел становиться на пути у своего старого друга. Мало того, по мере возможности старался тебе помогать. Для меня, наконец, прояснилась странная индифферентность ажанов к моей персоне». «Так значит, публикации о Франко Неро в газетах...» «Да, отслеживая каждый шаг корсиканца, журналисты старались именно для тебя», — скромно заметил лейтенант-колонель. «Правда, даже не подозревали об этом». Внутри неожиданно плеснулась злоба. «Другу помогал, говоришь? Ну-ну». «Хочешь, я назову еще одну причину, по которой ты не хотел меня задерживать?» «Если ты о том, что мне тоже была выгодна смерть Неро, то так и есть», — спокойно ответил Шарль. «Не буду отрицать. Но этим я руководствовался в последнюю очередь». «Теперь такой вопрос. Судя по пулям из твоего пистолета в теле Луиджи Амата, бухгалтера-корсиканца, ты его тоже прикончил. Где тетради, что у него были с собой?» «В надежном месте. Что дальше?» «Что дальше?» Задумчиво переспросил полицейский. «А дальше...» Он взял со стола маленький серебряный колокольчик и позвонил в него. В кабинете немедленно появился лейтенант. «Снимите с месье Аксакова кандалы, Альберт». Альберт ничуть не удивился приказу. Быстро освободил меня от наручников и тут же убрался. Я настолько был ошарашен произошедшим, что в буквальном смысле потерял дар речи. «Арманьяк Шато де Суви, 1905 года». Де Голар достал из шкафчика бутылку из темного стекла вместе с хрустальными бокалами и поставил их на стол. «Думаю, нам есть за что выпить». «Но как?» — с трудом выдавил я из себя. «Что? Ты меня освобождаешь? После всего, что случилось?» «На твоем счету исключительно преступники», — невозмутимо заметил Шарль. «Ты сам, практически в одиночку, положил конец преступному миру Марселя. Великолепный результат. За такое награждают, а не наказывают. В конце концов, не могу же я посадить в тюрьму человека, который дважды спасал мне жизнь». После этих слов у меня где-то в глубине души вскинулась надежда, но я безжалостно загнал ее обратно. Слишком хорошо звучит, чтобы быть правдой. «Извини, но ты не президент республики и не можешь по своему усмотрению казнить или миловать». «Ты прав, я не президент», — усмехнулся де Голар. «Но я все еще начальник полиции этого города. Александр Аксаков не имеет никакого отношения к произошедшему в Марселе. Увы, расследование зашло в тупик. Выяснить личность тайного мстителя так и не удалось. Соответственно, тебя никто никогда не задерживал. Соответственно, никто и не освобождал». «И тебе не нагорит за плохую работу?» «Нисколько», — безразлично пожал плечами Шарль. «Даже наоборот, меня в скором времени ждет повышение. Я тебе рассказал о публичной версии, Но в служебном варианте все это будет оформлено как секретная операция. Естественно, успешно проведенная под моим руководством. Так что не вижу ничего сложного. Хотя нюансы есть и немало. Но о них потом. Ах да, совсем забыл. Дегулар достал из ящика стола зеленую книжицу с гербом Франции на обложке. «Твое прошение о гражданстве удовлетворено. Поздравляю». «Спасибо». «Я тут почти ни при чем», — француз весело рассмеялся. «Основную роль сыграло твое геройство во время войны, награждение почетным легионом и прочими наградами, а также ходатайство генерала Петена. Ну и я в некотором роде приложил свою руку. Поэтому очень рассчитываю, что буду крестным отцом вашего с Ульяной первенца. Если будет мальчик, требую назвать его Шарлем». «Не стоит так шутить». Я едва удержался, чтобы не вцепиться полицейскому в глотку. «Что не так?» — встревожился Дегулар, а потом вдруг хлопнул себя ладонью по лбу. «Стоп, стоп, Алекс! Не горячись! Ты что, не в курсе?» «В курсе чего?» «Господи!» — охнул Шарль. «С твоей женой все в порядке. Это я забрал ее. Неожиданно поступила информация от осведомителя, что корсиканцы собираются за какой-то девушкой, связанной с тобой. Вот я и сыграл на опережение». Меня словно кувалдой по башке огрели. «Грёбаный ты урод!» «За что?» — оскорбился Шарль. «Сейчас в морду дам!» «А предупредить не мог, скотина!» «Как?» «Мадам Козен категорично не захотела выдавать, где ты прячешься. То есть, мадам Аксакова, прости». «Ты понимаешь, я ведь ее уже похоронил!» — в сердцах заорал я. Предваряя очередное беспамятство, голову прострелила резкая боль, в глазах потемнело. Но вместо того, чтобы потерять сознание, я вспомнил все. Как сквозь беруши в ушах донесся встревоженный голос Шарля. «Алекс, Алекс, черт побери, что с тобой? Альберт, сюда!» «Все уже нормально», — тихо отозвался я, дико ошарашенный обилием свалившейся информации. «Где там твой коньяк?» «Это арманьяк, неуч», — с облегчением высказался француз и сунул мне бокал в руки. «Это как назвать пистолет револьвером?» «Где мои девочки?» Пропустив мимо ушей замечания, я задал самый актуальный для меня вопрос. «У меня в имении, за городом. Не переживай ты так. Их охраняют лучшие мои люди. Так что все в полном порядке. Сегодня вечером мы туда отправимся». «Не могу не переживать. Без Ульяны моя жизнь не имеет никакого смысла». «Черти преисподняя!» Дегалар всем своим видом олицетворяла озадаченность. «А как же богатенькие мамочки? Ты же говорил, что это твой идеал отношений с женщинами». «Все в прошлом, Шарль. Считай, что я стал совсем другим человеком». «Я очень рад этому», — француз расплылся в улыбке. «А знаешь почему?» И, не дожидаясь моего ответа, сказал на ломаном русском языке. «Раньше ты был большой мудила». «Да-да, очень большой». «Я правильно выразился, Алекс?» «Правильно. Ты говорил о нюансах». Шарль поставил пустой бокал на стол и внимательно на меня посмотрел. «Их немного, но они есть. Бухгалтерия Амата. Ты должен отдать мне тетради». «Не проблема. Как только доберусь домой». «Что-то еще?» «Тебе необходимо покинуть Францию. Минимум на год. Вместе с Ульяной и ее сестрами. Не спрашивай, почему. Так надо». «Это не противоречит моим планам». «Тогда с условиями все. Пьем?» «Пьем». Выпили и не раз. Было за что. А потом референт Дегулара Альберт отвез нас в имение. Шарль подвел меня к самой двери и сразу же заторопился. «Здесь. Они заняли гостевые апартаменты. А я пойду, наверное. Ну, прогуляюсь на свежем воздухе». «В чем дело?» «Ты знаешь, я немного побаиваюсь твою жену», — неожиданно признался Дегулар. «Воистину, она очаровательная женщина, но...» «Что но?» «Она напоминает мне по своему характеру мадам Сюри, нашу с братом гувернантку, которая измочалила об мою задницу в детстве целый воз роск. Такая же безжалостная и неумолимая». «А ты сам не...» «Нет». «Мадам Аксакова ничего пока не знает, так что на твоем месте...» Отношение Дегулара к моей жене я прекрасно понимал. Сам испытывал похожие чувства при первых встречах с ней. Но сейчас я не опасался взбучки, а опасался холодности, столь обычной для Ульяны. Мне хотелось, чтобы она завизжала, как девчонка, и повисла у меня на шее, болтая ногами и причитая. Да, шансов маловато, ну а вдруг? «Иди уже!» Я постоял немного перед дверью и осторожно открыл ее. Глаша и Фрося сидели за столом и старательно писали в тетрадях, а Ульяна расхаживала по гостиной и мерным голосом что-то диктовала им на русском языке из толстого тома. Услышав шаги, она резко обернулась. «Саша! Уля! Господи!» Счастливо причитая, она бросилась мне на шею. «Ты живой, живой! Я верила, верила!»